6. Снаружи Кизил выглядит по-прежнему. Старые грубые стены коричневого цвета, крыша из зеленой черепицы, усыпанная шишками, аккуратная табличка с названием. Я думала, что хоть что-то изменится, что коттедж будет старым и ветхим. Я думала, он подскажет мне, что прошло уже 15 лет, и я больше не маленькая заплаканная девочка. И все-таки хода времени не чувствуется вообще. Полтора десятилетия кажутся сном. Мне некомфортно и немного страшно. Я смотрю на коттедж и не могу оторвать взгляда. Мною владеет не страх, а нечто более отчетливое — любопытство. Я хочу зайти внутрь, осмотреться и понять, какие чувства он у меня вызывает. За этим я и приехала. Я поворачиваю ручку и понимаю, что моя рука трясется. Я не знаю, чего ждать. Призраков? Вместо призраков я обнаруживаю трех вполне живых девчонок, устроившихся на кроватях. Они смотрят на меня с явным удивлением. «Привет». Мой голос звучит слабо, будто я собралась извиняться за то, что вломилась к ним с чемоданом. Я не была в компании девочек-подростков уже очень давно. После лагеря я больше общалась с застенчивыми и занудными ребятами. У меня в друзьях были математические гении, гики, увлеченные научной фантастикой, актеры из драмкружка, занятые поисками своей ориентации. Именно они стали моим племенем. Я живу среди них и по сей день. Мне комфортно. Да, мальчики могут предать и разбить сердце, но совсем не так, как девочки. «Я Эмма». «Привет, Эмма. Я Саша», — говорит самая младшая. Ей около 13. Она сидит, свесив тощие ноги на верхней кровати слева. Выглядит Саша вполне дружелюбно. У нее широченная улыбка, круглые щеки и яркие глаза, обрамленные очками в красной оправе. Я быстро расслабляюсь. Хотя бы одна из них вежливая. «Приятно познакомиться, Саша». «А я Кристал», — говорит та, что расположилась точно под ней, — «с одной Л». Она постарше и слегка полнее. Кристал почти спряталась внутри мешковатого худи и шортов. Белые носки с голубыми полосками натянуты до колен. Рядом с ней сидит потрепанного вида плюшевый медведь. Она читает комикс «Капитан Америка». «Кристал с одной Л». «Понятно». Я поворачиваюсь к третьей девочке. Она лежит на верхней кровати и подпирает лицо рукой, молчаливо меня оценивая. В ее глазах я читаю презрение и любопытство. У нее проколот нос. Ей около 16, и, как и многие ее сверстницы, она думает, что повидала все, и ее сложно удивить. «Миранда», — наконец говорит она, — «я заняла верхнюю кровать. Надеюсь, вы не против?» «Все нормально, буду спать на нижней». Отзываюсь я, кладя чемодан на кровать. Пружины воют от веса. Миранда слезает вниз и потягивается. Она очень стройная. Форменная рубашка повязана у нее на талии, открывая живот. Еще один пирсинг украшает ее пупок. Она снова потягивается. Уже ясно, что это заявление. Она альфа-самка и помечает свою территорию. «Только посмотрите!» Она самая красивая и сексуальная. Старый приемчик, известный мне еще по Вивиан. Я чувствую себя ровно так же, как в первый раз, когда оказалась в этом коттедже. Трепещущая, наивная девочка, не знающая, что делать дальше под выжидательными взглядами соседок. По крайней мере, так смотрят Саша и Кристал. Миранда забирается наверх и принимает выгодную позу, драматично вздыхая. «Они же вам сказали, что я буду жить с вами?» «Нам сказали, что заселится кто-то еще», — говорит Кристал, но в детали не вдавались. «И про возраст умолчали», — доносится сверху. «Прости за разочарование», — отвечаю я. «Вы вожатая?» — спрашивает Саша. «Нянька», — уточняет Кристал. «Надсмотрщик», — выбирает нужное слово Миранда. «Я художник», — отзываюсь я. «И буду учить вас рисовать». «А что, если мы не хотим рисовать?» — говорит Саша. Вас никто не заставляет. А мне нравится. Это произносит Кристал. Она уже залезла под кровать и достала несколько блокнотов. Вот. На первой странице набросок. Это женщина-супергерой с яркими глазами и огромными мускулами. Наверное, много качается. У нее темно-синий костюм в обтяжку, а на груди зеленый череп. Ее глаза светятся красным. «Сама нарисовала?» — спрашиваю я под впечатлением. «Здорово!» Я даже не обманываю. Лицо просто идеально. Квадратная челюсть, заостренный нос, непокорный взгляд. Темные волосы похожи на буйные побеги. В несколько росчерков карандаша Кристал смогла передать силу, смелость и упорство этой женщины. Ее зовут Крушительница Черепов. Она может убить человека голыми руками. «Прекрасно», — отзываюсь я. «Раз уж ты сама художница, рисуй, пока остальные будут возиться с масляными красками». Кристал улыбается. «Крутяк». Они с Сашей наблюдают за мной и, кажется, ждут моей следующей фразы. Я разбираю вещи и, наконец, неловко интересуюсь. «Почему вы решили приехать в лагерь?» «Мне посоветовал школьный психолог», — говорит Саша. «Она сказала, что это будет полезно, потому что у меня пытливый ум». «Ого! И что тебя интересует?» «Да все на свете». «Понятно». «Папа хотел, чтобы я поехала», — отзывается Кристал. «У меня был выбор — лагерь или работа в закусочной». «Мне кажется, ты все правильно сделала». «А я не хотела ехать», — говорит Миранда. «Бабушка заставила. Типа, если бы я осталась дома, попала бы в неприятности». Я смотрю на нее. «И что, правда попала бы?» «Скорее всего», — пожимает плечами она. «Слушайте», — говорю я. «Неважно, по чьей воле вы сюда приехали. Хочу сразу прояснить одну вещь. Я не буду за вами присматривать. И нянчиться с вами тоже не буду». Я бросаю взгляд на Миранду. «И надсмотрщиком я не нанималась. Портить вам лафу я не собираюсь». Все закатывают глаза. «Что, подростки так больше не говорят?» «Нет», — твердо заявляет Кристал. «Вообще ни разу», — добавляет Саша. «Вы меня поняли. Я здесь не за тем. Я приехала, чтобы помогать вам учиться, если вы захотите. Ну или мы можем просто болтать. Я буду вашей старшей сестрой. Я хочу, чтобы вы отлично провели время». «У меня вопрос», — вскидывается Саша. «Здесь есть медведи?» «Думаю, да», — говорю я. «Но они нас боятся сильнее, чем мы их». «Я провела небольшое исследование и выяснила, что это неправда». «Да уж наверняка», — отзываюсь я. «Но было бы неплохо, а?» «А змеи?» «А что змеи? Их тут много? И какие из них ядовитые?» Я смотрю на Сашу, пораженная ее любознательностью. «Какой прекрасный и странный ребенок в очках с толстой оправой и чистыми линзами». «Честное слово, я не знаю, но не думаю, что нам стоит волноваться». Саша поправляет очки. «Тогда нам волноваться из-за провалов грунта? Я читала, что несколько тысяч лет назад здесь все было покрыто ледниками. Лед остался под землей, а потом растаял и уничтожил песчаник. Поэтому под землей есть пещеры. Иногда они рушатся, и на их месте получается огромная воронка. А если стоять сверху, ты упадешь, и никто никогда тебя не найдет». Она, наконец, выбивается из сил и едва дышит. «Я почти уверена, что все будет в порядке. Вот разве только с ядовитым плющом надо быть поосторожнее». «И в лесу не теряться», — снова говорит Саша. «Если верить Википедии, это случается постоянно. Люди все время исчезают». Я киваю. «Наконец-то я могу что-то подтвердить. Что-то, о чем никогда не смогу забыть».